45. Курьер принцессы. Карл II доказывал или пытался доказать мисс Стюарт, что он думает только о ней. Он обещал ей такую же любовь, какую его дед Генрих IV испытывал к Габриэле. К несчастью для Карла II он неудачно выбрал день, ибо как раз в этот день мисс Стюарт вздумала заставить его ревновать. Поэтому, выслушав уверение короля, она совсем не растрогалась, как надеялся Карл II, а звонко расхохоталась. «Ах, государь, государь!» — со смехом воскликнула она. «Если бы я захотела попросить у вас доказательства вашей любви, как мне было бы легко уличить вас во лжи!» «Послушайте», — сказал ей Карл, — «вы знаете мои картины Рафаэля, знаете, как я ими дорожу. Все мне завидуют. Вы знаете также, что мой отец купил их через Ван Дейка. Хотите, я сегодня же прикажу отнести их к вам?» «Нет», — отвечала мисс Стюарт, — «держите их у себя, государь, мне негде поместить таких знатных гостей». «В таком случае я подарю вам Гэмптон-Корт». «К чему такая щедрость, государь? Лучше любите подольше. Вот все, чего я от вас прошу». «Я буду любить вас всегда. Довольны этого?» «Вы смеетесь, государь. Разве вы хотите, чтобы я плакал?» «Нет. Но мне хотелось бы видеть вас в более меланхолическом настроении». «Боже, сохрани, красавица, я уже достаточно погоревал. 14 лет изгнания, бедности, унижений. Мне кажется, долг уплачен. Кроме того, меланхолия нам не к лицу». «Вы ошибаетесь. Взгляните на молодого француза». «На виконта де Бражелона? Вы тоже? Вот проклятие. Видно, все мои дамы с ума сойдут из-за него. Но ведь у него есть причина для меланхолии. Какая?» «Вы хотите, чтобы я выдал вам государственную тайну?» «Да, хочу. Ведь вы сказали, что готовы сделать все, чего я пожелаю». «Ну, хорошо. Ему здесь скучно. Довольны вы?» «Ему скучно. Да. Разве это не доказывает, что он глуп?» «Почему же глуп?» «Да как же! Посудите, я ему позволяю любить мисс Мэри Грефтон, а он скучает». «Мило. Значит, если бы мисс Люси Стюарт не любила вас, вы утешились бы, полюбив мисс Мэри Грефтон». «Я этого не говорю. Ведь вы отлично знаете, что Мэри Грефтон меня не любит, а утратив любовь, человек утешается, только найдя новую любовь». «Но, повторяю, речь идет не обо мне, а об этом молодом человеке. Правда, подумаешь, что та, кого он покидает, Елена. Понятно, Елена де Париса». «Значит, этот молодой человек кого-то покидает. Вернее, его покидают. Бедняга. Ну что ж, поделом». «Почему поделом? А зачем он уехал?» «Вы думаете, он уехал по своей воле? Неужели его заставили?» «Ему приказали, дорогая Стюарт, он уехал из Парижа по приказанию». «Почему же приказанию? Угадайте». «По приказанию короля?» «Именно». «Вы мне открываете глаза. По крайней мере, никому не говорите об этом. Вы знаете, что я сдержаннее иного мужчины, и так его услал король. Да. И в его отсутствие похищает его возлюбленную. Да. И представьте, бедный мальчик, вместо того, чтобы благодарить короля, жалуется. Благодарить короля за похищение возлюбленной? Разве можно говорить такие вещи при женщинах, особенно при любовницах, государь? Но поймите меня, если бы та, кого отнимает у него король, была мисс Грефтон или мисс Стюарт, я разделял бы его мнение и даже считал бы, что он мало горюет. Но это какая-то чехоточная хромоножка. К черту верность, как говорят во Франции. А отказываться от богатой ради бедной, от любящей ради обманщицы, да виданное ли это дело? А вы думаете, государь, что Мэри действительно хочет понравиться виконту? Думаю. Тогда виконт привыкнет к Англии. Мэри девушка с головой и добьется своего. Боюсь, дорогая мисс Стюарт, что этого не будет. Только вчера виконт просил у меня разрешения уехать. И вы ему отказали. Еще бы. Людовик очень желает его отсутствия, и мое самолюбие теперь задето. Я не хочу, чтобы говорили, будто я предложил этому юноше самую соблазнительную приманку в Англии. Вы очень любезны, государь, с очаровательной улыбкой сказала мисс Стюарт. Разумеется, мисс Стюарт не в счет, извинился король. Она приманка королевская, и раз я попался на нее, надеюсь, никто другой на нее не покусится. Итак, я не хочу понапрасну строить глазки этому юнцу. Он останется здесь и здесь женится, клянусь вам. И надеюсь, когда женится, не станет сердиться на ваше величество, а будет вам признателен. Здесь все наперерыв стараются угодить ему, даже господин Бекингем, который невероятную вещь уступает ему дорогу. И даже мисс Стюарт, которая называет его очаровательным. «Послушайте, государь, вы достаточно хвалили мне мисс Грефтон, разрешите же и мне похвалить немного господина де Бражелона. Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня. Вы думаете об отсутствующих, прощаете обиды? Вы почти что совершенство. Откуда это?» Карл II рассмеялся. «Все это потому, что вы позволяете мне любить себя». «О, наверное, есть еще и другая причина. Да, я оказываю любезность моему брату, Людовику XIV. И это не все. Но если вы уж так добиваетесь, я вам скажу. Бекингем поручил моему попечению этого юношу, сказав: «Государь, ради виконта де Бражелона я отказываюсь от мисс Грефтон. Последуйте моему примеру». «О, герцог рыцарь, что и говорить. Полно. Теперь вы стали расхваливать Бекингема. Кажется, вы намерены извести меня сегодня». В этот момент в дверь постучали. «Кто смеет беспокоить нас?» «Право, государь», — сказал Стюарт. «Ваше «кто смеет» чересчур самонадеянно. И чтобы наказать вас...» Она сама подошла к двери и открыла ее. «Ах, это курьер из Франции. Может быть, от моей сестры?» — вскричал Карл. «Да, государь», — поклонился лакей с чрезвычайным поручением. «Пусть войдет поскорее», — приказал Карл. Курьер вошел. «У вас письмо от ее высочества герцогини Орлеанской?» «Да, государь», — отвечал курьер. «И настолько спешное, что я затратил только 26 часов на доставку его вашему величеству, причем потерял в кале 3/4 часа». «Ваше усердие будет вознаграждено», — сказал король, вскрывая письмо. Прочитав его, он расхохотался. «Право, я ничего не понимаю». И снова прочитал письмо. Мисс Стюарт держалась почтительно, подавляя жгучее любопытство. «Фрэнсис», — обратился король к лакею, — «велите угостить курьера и уложите его спать, а завтра у изголовья он найдет кошелек с 50 луидорами». «Государь!» «Ступай, друг мой, ступай. У моей сестры были основания торопить тебя, дело спешное». И он расхохотался еще громче. Курьер, камердинер и сама мисс Стюарт не знали, как держаться. «Ах!» — воскликнул король, откидываясь на спинку кресла. «Подумать только, что ты загнал... Сколько лошадей?» «Двух». «Двух лошадей, чтобы привести это известие. Ступай, друг мой, ступай». Курьер удалился в сопровождении камердинера. Карл II подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, крикнул. «Герцог Бекингем! Дорогой Бекингем, идите скорее сюда!» Герцог поспешил на зов, но, увидев мисс Стюарт, остановился на пороге, не решаясь войти. «Войди же, герцог, и запри за собой дверь». Бекингем повиновался и, видя, что король весел, с улыбкой подошел к нему. «Ну, дорогой герцог, как твои дела с французом?» «Я почти в отчаянии, государь». «Почему?» «Потому что очаровательная мисс Грефтон хочет выйти за него замуж, а он не желает жениться на ней». «Да этот француз какой-то простак», — воскликнула мисс Стюарт. «Пусть он скажет «да» или «нет». Нужно этому положить конец». «Но вы знаете, или должны знать, сударыня», — серьезно произнес герцог, — «что господин де Бражелон любит другую». «В таком случае», — заметил король, приходя на помощь мисс Стюарт, — «пусть он попросту скажет «нет». «А я ему все время доказывал, что он поступает дурно, не говоря «да». Значит, ты сообщил ему, что лавальер его обманывает?» «Да, совершенно недвусмысленно». «Что же он сказал в ответ?» «Так подпрыгнул, точно собирался перескочить Ла-Манш». «Наконец-то он сделал хоть что-нибудь», — вздохнула мисс Стюарт. «И то хорошо». «Но я удержал его», — продолжал Бекингем. «Я оставил его с мисс Мэри и надеюсь, что теперь он не уедет, как собирался». «Он собирался ехать?» — воскликнул король. «Одно мгновение мне казалось, что никакими человеческими силами его невозможно будет удержать. Но глаза мисс Мэри устремлены на него. Он останется». «Вот ты и ошибся, Бекингем», — сказал король, снова расхохотавшись. «Этот несчастный обречен». «Обречен на что?» «На то, чтобы быть обманутым или еще хуже собственными глазами удостовериться в этом». «На расстоянии и с помощью мисс Грефтон удар будет ослаблен». «Ничуть. Ему не придет на помощь ни расстояние, ни мисс Грефтон. Бражелон отправится в Париж через час». Бекингем вздрогнул. Мисс Стюарт широко открыла глаза. «Но ведь, Ваше Величество, знаете, что это невозможно», — пожал плечами герцог. «Увы, дорогой Бекингем, теперь невозможно обратное». «Государь, представьте, что этот молодой человек — лев, допустим, и что гнев его ужасен, не спорю, друг мой. Если он увидит свое несчастье воочию, тем хуже для виновника этого несчастья. Очень может быть, но что же делать?» «Будь этим виновником сам король», — вскричал Бекингем, — «я не поручился бы за его безопасность». «О, у короля есть мушкетеры», — спокойно проговорил Карл. «Я знаю, что это такое. Мне самому приходилось дожидаться в передней в Блуа. У него есть господин Д'Артаньян, вот это телохранитель. Я не побоялся бы 20 разъяренных брожелонов, если бы у меня было 4 таких стражей, как Д'Артаньян. «Все же, Ваше Величество, подумайте об этом», — настаивал Бекингем. «Вот смотри», — ответил Карл II, протягивая письмо герцогу, — «и суди сам, как бы ты поступил на моем месте». Бекингем взял письмо принцессы и медленно прочитал его, дрожа от волнения. «Ради себя, ради меня, ради чести и благополучия всех немедленно отошлите во Францию виконта де Бражелона, преданная вам сестра Генриетта». «Что ты на это скажешь, герцог?» «Ей-богу, ничего», — отвечал ошеломленный Бекингем. «Неужели ты посоветуешь мне?» — с ударением произнес король. «Не послушаться моей сестры, когда она так настойчиво просит меня?» «Боже, сохрани, государь, и все же...» «Ты не прочитал приписки, герцог, она внизу, и я сам не сразу заметил ее, читай!» Герцог развернул лист и прочитал. «1000 приветствий тем, кто меня любит!» Герцог побледнел и поник головой. Листок задрожал в его пальцах, точно бумага превратилась в тяжелый свинец. Король подождал с минуту и, видя, что Бекингем молчит, заговорил. «Итак, пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинуемся нашей. Каждый должен перенести свою меру страданий. Я уже отстрадал за себя и за своих. Я нес двойной крест. Теперь к черту заботы. Пришли мне, герцог, этого дворянина». Герцог открыл решетчатую дверь павильона и, показывая королю на Рауле и Мэри, которые шли бок о бок, проговорил. «Ах, государь, какая это жестокость по отношению к бедной мисс Крефтон!» «Полно, полно, зови», — сказал Карл II, хмуря черные брови. «Как все здесь стали чувствительны. Право, мисс Стюарт вытирает себе глаза. Ах, проклятый француз!» Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Крефтон. «Господин де Бражелон», — начал Карл II, — «не правда ли 3-го дня вы просили у меня разрешения вернуться в Париж?» «Да, государь», — отвечал Рауль, озадаченный таким вступлением. «И я вам отказал, дорогой виконт». «Да, государь». «Что же, вы остались недовольны мной?» «Нет, государь, потому что, конечно, у вашего величества были основания для отказа. Ваше величество так мудры и так добры, что все ваши решения надо принимать с благодарностью». «Я как будто сослался при этом на то, что французский король не выражал желания отозвать вас из Англии». «Да, государь, вы действительно сказали это». «Я передумал, господин де Бражелон. Король действительно не назначил срока для вашего возвращения, но он просил меня позаботиться о том, чтобы вы не скучали в Англии. Очевидно, вам здесь не нравится, если вы просите меня отпустить вас». «Я не говорил этого, государь». «Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь». В это мгновение Рауль обернулся к двери, где, прислонившись к косяку, рядом с герцогом Бекингемом стояла бледная и расстроенная мисс Крефтон. «Вы не отвечаете?» — продолжал Карл. «Старая пословица говорит: молчание — знак согласия. Итак, господин де Бражелон, я могу удовлетворить ваше желание. Вы можете, когда захотите, уехать во Францию. Я вам разрешаю». «Государь!» — воскликнул Рауль. «Ах!» — вздохнула Мэри, сжимая руку Бекингема. «Сегодня же вечером вы можете быть в Дувре», — продолжил король. «Прилив начинается в 2 часа ночи». Ошеломленный Рауль пробормотал несколько слов, похожих не то на благодарность, не то на извинение. «Прощайте, господин де Бражелон. Желаю вам всех благ», — произнес король, поднимаясь с места. «Сделайте мне одолжение, возьмите на память этот бриллиант, который я предназначал для свадебного подарка». Мисс Крефтон, казалось, сейчас упадет в обморок. Принимая бриллиант, Рауль чувствовал, что его колени дрожат. Он сказал несколько приветственных слов королю и мисс Стюарт и подошел к Бекингему, чтобы проститься с ним. Воспользовавшись этим моментом, король удалился. Герцог хлопотал около мисс Крефтон, стараясь ободрить ее. «Попросите его остаться, мадемуазель, умоляю вас», — шептал Бекингем. «Напротив, я прошу его уехать», — отвечала, собравшись силами, мисс Крефтон. «Я не из тех женщин, у которых гордость сильнее всех других чувств. Если его любят во Франции, пусть он возвращается туда и благословляет меня за то, что я посоветовала ему ехать за своим счастьем. Если его, напротив, там не любят, пусть он вернется. Я буду любить его по-прежнему, и его несчастье нисколько не умолят его в моих глазах. На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моем сердце: «Габенти парум, эгенти кункта» — «Имущему мало, нуждающемуся все». «Сомневаюсь, мой друг», — вздохнул Бекингем, — «что вы найдете во Франции сокровища, равные тому, которое оставляете здесь». «Я думаю, или, по крайней мере, надеюсь», — угрюмо проговорил Рауль, — «что моя любимая достойна меня. Если же меня постигнет разочарование, как вы пытались дать понять мне, герцог, Я вырву из сердца свою любовь, хотя бы вместе с нею пришлось вырвать сердце». Мисс Грефтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся. «Мадемуазель», — сказал он, — «бриллиант, подаренный мне королем, предназначался для вас. Позвольте же мне поднести его вам. Если я женюсь во Франции, пришлите его мне. Если не женюсь, оставьте у себя». «Что он хочет сказать?» — подумал Бекингем, в то время как Рауль почтительно пожимал похолодевшую руку Мэри. Мисс Грефтон поняла устремленный на нее взгляд герцога. «Если бы это кольцо было обручальное, — молвила она, — я бы его не взяла. А между тем вы предлагаете ему вернуться к вам». «А, герцог! — со слезами воскликнула девушка. — Такая женщина, как я, не создана для утешения таких людей, как он». «Значит, вы думаете, что он не вернется?» «Нет, не вернется», — задыхающимся голосом произнесла мисс Грефтон. «А я утверждаю, что во Франции его ждет разрушенное счастье, утраченная невеста, даже запятнанная честь. Что же останется у него, кроме вашей любви? Отвечайте, Мэри, если вы знаете ваше сердце». Мисс Грефтон оперлась на руку Бекингема, и пока Рауль стремглав убегал по липовой аллее, тихонько пропела стихи из «Ромео и Джульетты». «Нужно уехать и жить, или остаться и умереть». Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая. Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Бекингем написал принцессе и графу де Гишу. Король был прав. В 2 часа ночи, вместе с началом прилива, Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.